отходящие от каждого электрода провода соединялись в один общий кабель оранжевого цвета, который змеился по полу и заканчивался у серого металлического ящика высотой с холодильник и раза в два шире. На передней стенке ящика располагались шкафы и циферблаты приборов. Некоторые стрелки подрагивали. Из-за ящика выступал край какого-то предмета, блестящие хромированные ножки на колесиках. Второй кабель шел от ящика к устройству, стоявшему на сером металлическом столе. Рулон бумаги на барабане и механическая рука. На ней закреплен ряд механических перьев. Перья вычерчивали зубчатые линии поперек медленно вращающегося барабана. Рядом с самописцем стояло несколько аптечных пузырьков янтарного цвета и белый пластиковый ингалятор. Прямо напротив женщины в кресле располагался большой телевизор на подставке. На экране застыло изображение женской груди крупным планом, где сосок был величиной с яблока. Потом картинка сменилась. Возникло изображение лица тоже крупным планом, потом покрытый волосами лобок, потом опять сосок. Возле телевизора стоял человек с черным дистанционным пультом в одной руке и серым большего размера в другой. Он жевал жевательную резинку. Его глаза горели триумфом, превратившимися при виде меня в тревогу. Женщина в кресле была Урсула Каннингем Гебни. Ее глаза в покрасневших и припухших веках были широко раскрыты от ужаса, а в рот был засунут кляп, сделанный из синего платка. Мужчине на вид было около 60. Пышная грива белых волос, маленькое круглое лицо. Он был одет в черный бумажный свитер, синие джинсы и рабочие сапоги. Сапоги были покрыты коркой засохшей грязи. Он широко раскрыл глаза и моргнул. Его жена попыталась закричать сквозь кляп, но у нее получился лишь тоненький звук, как при рвотном позыве. Он даже не взглянул на нее. Я пошел на него. Он покачал головой и нажал какую-то кнопку на сером пульте. Высокочастотный звук, который я слышал снаружи, наполнил комнату пронзительный, словно крик птицы под ножом мясника, и стрелка на одном из циферблатов сделала скачок. Тело Урсулы дернулось и напряглось, натягивая державшие его ремни. Судороги не прекратились и продолжали сотрясать его, так как палец ее мужа не отпускал кнопку. Казалось, он даже не замечает жены. Он неотрывно смотрел на меня и постепенно пятился. От ужаса у меня все поплыло перед глазами. Тряхнув головой, чтобы восстановить зрение, я шагнул вперед. «Стойте на месте, черт вас дери!» — прорычал он своим басом и нажал еще одну кнопку. Высокий звук превратился в визг, когда еще одна стрелка прыгнула вправо. В комнате запахло подгоревшим в тостере хлебом. Урсула замычала сквозь кляп и задергалась, словно ее душили за горло. Пальцы на привязанных руках и ногах свело судорогой. Тело выгнулось дугой, и казалось, что лишь привязной ремень не дает ему взлететь с кресла. Жилы у нее на шее вздулись, какая-то сила разжала ее челюсти, и кляп вылетел у нее изо рта, сопровождаемый беззвучным криком. Тело одеревенело, кожа стала серебристо-белого цвета, губы посинели. Я пытался побороть поднимавшиеся во мне тошноту и панику. Гебни оттанцевал еще дальше от меня, наполовину скрывшись за большим серым шкафом и все еще держа палец на сером пульте. Я был уже у кресла. Гебни отпустил кнопку и сказал: «Ну, давайте». «Плоть — отличный проводник. Я прибавлю напряжение и поджарю вас обоих». Я остановился. Тело Урсулы осело, словно мешок с камнями. Какие-то хрипы и свисты вырывались у нее из открытого рта. Она помотала головой из стороны в сторону, разбрызгивая капли пота. Грудь ее судорожно вздымалась, словно ей не хватало воздуха, который она с храпом втягивала чудовищно распухшими губами. Последними расслабились ноги, при этом они слегка раздвинулись. Вставленный между ними электрод держался на чем-то вроде гигиенической прокладки. Я резко отвернулся, стал искать глазами Гебни. Его голос послышался из-за серого шкафа. «Сядьте дальше назад. Еще дальше. Вот так хорошо. И держите руки на виду. Вот так». Он показался из-за шкафа, еще бледнее, чем был, одной рукой опираясь на верхний угол сверкающего хромом предмета. Искоса взглянул на изображение гигантской груди. Подумав, что у него может быть помощник, я сказал: «Внушительное оборудование. Пожалуй, одному человеку трудновато управляться». «Оставь свой снисходительный тон, ты, нахальный кусок дерьма. Совсем можно управиться. Достаточно держать под контролем нужные переменные величины. Нет, не вздумай двинуться, или мне придется еще раз применить отучающие стимулы». Я все понял. Его пальцы плясали над кнопками серого пульта, но он не прикоснулся ни к одной из них. «Контроль», — произнес я, — «это и есть главная цель. Вы называете себя ученым. Ваша цель разве состоит в другом?» Прежде чем я успел ответить, он с отвращением покачал головой. «Определить, предсказать и контролировать. Иначе для чего все это нужно? Как это примирить с вашими идеями о свободе воли?» Он усмехнулся. «Мои маленькие изыскания. Вы были настолько добросовестны, что прочли их. Ну, если бы вы были хоть наполовину так сообразительны, как сами считаете, то увидели бы, что все это масса свободной воли. Речь идет именно о свободе воли, о ее восстановлении». Он бросил взгляд на аппаратуру. «Человек, скованный серьезным личностным дефектом, никак не может быть свободным». Урсула застонала. Этот звук заставил его нахмуриться. «Где Джина?» — спросил я. Он никак не отреагировал. Стоял и молчал, как мне показалось, довольно долго, уставившись глазами в пол. Потом потянул на себя ту хромированную штуку и наполовину выдвинул ее из шкафа. Койка на колесах, с подъемными бортиками из прутьев. Колыбель для взрослого человека, какие используются в частных лечебницах или санаториях. В ней неподвижно лежала Джина Рэмп. Глаза закрыты.